Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 549. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Псалом 33, стих 8. Мы не можем видеть ангелов, однако нам вполне достаточно того, что они могут видеть нас. Ангел Господень – это Спаситель, которого мы не видим, но которого мы любим, и око Его обращено на нас день и ночь. В распоряжении Его воинство ангелов, и Он посылает их, чтобы они ополчались вокруг святых Божиих и хранили их от всякого зла. Когда сатана стремится причинить нам урон, ангелы Божии служат нам. Обратите внимание, что ангел Господень не только приходит и проходит мимо нас, но он ополчается воинством своим вокруг нас. Главная квартира армии спасения там, где живут люди, которые поклоняются живому Богу. Этот стан – окружает верующих со всех сторон, так что нападать на них и атаковать их нельзя ни с одной стороны. Случается, однако, и так, что противник все же прорывается через окопы воинств небесных. Только не забудем того, что у нас надежная защита, да и мы постоянно на страже, охраняемые посланниками Божиими. Мы уже не удивляемся тому, что внезапные атаки или могучее насилие могут обрушиться на нас. И все же нам обещано избавление. И это то именно избавление, которое совершит великий князь нашего блаженства. И это избавление будет нашим постоянным уделом, пока не окончится наша борьба на земле, после которой мы обменяем поле сражения на покой небесной Родины.